Составные числа. 6. Классическое число ума. 15. Эти люди холоднее, чем классическое число ума 6, но при этом обладают чувством такта. Природа одарила их мудростью, обходительностью, хорошими манерами. Эрудированные, наделены многими талантами, потому что Солнце и Меркурий — дружественные планеты. Не враждуют между собой, поэтому образуют удачное число для получения денег и подарков. Им подсознательно завидуют. При этой комбинации Солнце дает мощную психическую энергию — позитив. Меркурий — коммуникацию и фарт. Венера закрепляет все это мудростью, любовью и деньгами. Самые успешные среди чисел сознания 6. Однако порой наделены также колючим характером, достаточно дерзким темпераментом. Нередко ярые хамы, грубияны. Зависит от состояния эго, в котором они находятся. Если человек в состоянии эго ищущего счастья, то Солнце дает ему привлекательность, солнечность, стратегию. Меркурий — фарт, коммуникацию, а Венера — мудрость, сексуальность и деньги. Но как только эти люди спускаются в низкие вибрации энергии, и их эго начинает страдать, то Солнце делится с ними деспотизмом, агрессией, консерватизмом. Также может присутствовать стремление заработать деньги без усилий, используя незаконные схемы или легкие пути. Образно говоря, лежа дома, а деньги сами приходят, на примере финансовых пирамид или спортивных ставок. От Меркурия идет безумие, а Венера дает мстительность, вредоносность. И тогда эти люди могут стать как минимум неприятными. Могут часто нарушать закон. Могут бояться за свое тело. Им надо заниматься благотворительностью, и тогда вибрации повышаются. Солнце делится состоянием покровительства. Меркурий дарует возможности и пользу для других людей. А Венера наделяет высокими вибрациями, такими как способность давать советы, любовь, мудрость. И они выходят из состояния кризиса. 24. Все, что связано с противоположным полом, их может не удовлетворять до конца. Как двойки, они нуждаются в понимании. При этом четверка способна порождать хаос, и время от времени не исключены мистические потери. Если люди с числом 24 двигаются к высоким вибрациям, цифры начинают работать в плюс. Поэтому, если такой человек хочет находиться в энергии благости, надо вибрировать на высоких частотах. Порой ведут себя скрытно. Однако при этом у них что на уме, то и на языке. Нередки случаи, когда их не удовлетворяет собственное материальное положение. Ленивы, лень дает луна, а неудовлетворенность — раху. Люди с числом 24 рано начинают интимную жизнь или рано выходят замуж. Если ведут себя критично и не умеют довольствоваться тем, что имеют, обрекают себя на страдания. Точка выхода из них — цифра 2. Если двойка не понимает, сразу страдает и при этом получает неудовлетворенность цифры 4 и, как следствие, страдания. Хотя, как число сознания 6, они должны бы быть любимчиками Творца. Поэтому таким людям надо быть в плюсе, не сомневаться, идти вперед. Тогда начинаются перемены к лучшему. Необходимо в первую очередь уйти от сомнений. Когда такие люди переживают кризис, они могут набрать вес, а на энергетическом подъеме сохраняют стройность. Депрессия и неудовлетворенность, если они находятся в состоянии эго-страдающего, преследуют их всю жизнь. Им надо работать творчески, чтобы уходило нервное напряжение. Если женщины повышают вибрации, то очень популярны у противоположного пола, потому что тогда женщина радостная, луноликая, веселая, и все под покровительством Венеры, женской энергии. Если они не получают достаточной любви, становятся холодными и любовью сами не делятся. Возникают проблемы с сексом, а неудовлетворенность в свой черед приводит к проблемам с деньгами. Домашнее задание. Если вы относитесь к числу ума 6, подумайте о различных обстоятельствах своей жизни и вспомните, есть ли связь между тем, что вы узнали, и вашими проявлениями. Вы нашли себя в этих характеристиках? Возьмите бумагу и ручку и запишите, что обнаружили, какие качества и характеристики у вас есть из ранее указанного. Вспомните одну или несколько жизненных ситуаций, которые принесли негативные последствия из-за влияния качеств, присущих вам как числу ума 6. Допустим, появились желания мести, противозаконности, нежелание учиться, работать, неразборчивость в отношениях. Запишите на бумаге, что обнаружили. Вспомните одну или несколько жизненных ситуаций, которые принесли позитивные последствия из-за влияния качеств, присущих вам как числу ума 6. Допустим, включились мудрость, любвеобильность, состояние успеха всегда и везде. Запишите на бумаге, что обнаружили. Для каждой из найденных ситуаций попробуйте обнаружить в себе ограничивающие убеждения. Допустим, отомстил, отомстила, потому что лишили комфорта. Или не учусь, потому что нет смысла в этом. Запишите формулировки своих ограничивающих убеждений. Записывание позволяет быть осознанным, и у нас появляется возможность работать с ними. Сферы деятельности. Творчество. Туризм. Сфера красоты. Гостиничный бизнес. Ресторанный бизнес. VIP-недвижимость. Бизнес ювелирных изделий. Музыка. Киноиндустрия, все виды искусств, коммерция, предметы роскоши, развлечения, косметика, цветы, дизайн, художественная живопись, музыка, искусство танца, дизайн, наставничество, психология, философия, модельный бизнес. Известные люди. Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Шамшик Алдаяков, Шакен Айманов, Марат Бисенгалиев, Сакен Сейфуллин, Михаил Булгаков, Пауло Куэльо, Лаки Лучано, Мартин Лютер Кинг, Димаш Кудайберген, Рональд Рейган, Стив Джобс, Далай-Лама 14, Адриано Челентано, Джордж Клуни, Этери Тутберидзе, Лионель Месси, Алла Пугачева, Николай Басков, Дима Билан, Тимати, Джозеф Кеннеди, Джоди Спенза, Рики Мартин, Дейл Карнеги, Агата Кристи, Жан-Поль Готье, Джан-Франко Ферре, 50 Cent. Число ума 7. Семерки. Даты. Люди, родившиеся 7, 16, 25 числа любого месяца. Планета Кету. Плюсы. Быстрая реализация идеи. Кундалини-йога. Кризис-менеджер. Минусы. Хаос. Рассеянность. Непонимание ситуации. Вектор эго направлен на признание ее действий. Душа реализуется через йогу и быструю реализацию идеи. Родилась в первой чакре. Цель. До 33 лет проживают в духовном пути. Они созданы для трансформации через кризис, так как находятся в вечном поиске. Сознание ищет что-то, чтобы понять. Относятся к группе руководители. Только два числа борются за власть – единицы и семерки. Быстрее семерок никто не сможет реализовать идею. Отличные кризис-менеджеры – если находятся в состоянии эго, ищущего счастья. Самые харизматичные люди. Если они трансформируются, то это самые гениальные люди. Семерки – самые язвительные люди, причем язвят тонко и изощренно. А когда язвят в отношении них, они реагируют на это агрессивно и могут чувствовать это на клеточном уровне. Являются сверхэгоистами. У них вместо головы звезда, так как ждут признания во всех своих действиях, что в дальнейшем может привести к кризису. Поэтому Творец наделил их самым большим количеством ангелов-хранителей в жизни. Они живут для того, чтобы их признавали. Это смысл их жизни. Если ты не похвалишь двойку, она ничего не потеряет. А если не похвалишь семерку, ты можешь ее потерять. А признания ждут, потому что происходит постоянное обнуление. То есть они не знают, что делают здесь, на планете Земля. И происходит это так. Энергия кундалини идет снизу вверх, доходит до шеи и не проходит в голову, Поэтому в детстве семерки занимаются спортом, интуитивно понимая, что другого выхода поднять энергию в голову нет. А так как им в голову не поступает энергия, они не всегда уверены в правильности своих действий, а получение признания подтверждает их. И им нужно постоянное подтверждение правильности их действий. В голове нет понимания. Если они в плюсе, через кризис трансформируют общество. Если в минусе, создают несогласованный кризис. И чтобы быть в положительном психоэмоциональном состоянии, им важна дисциплина ума и тела. Для них всегда важно поднимать энергию вверх. Хотят везде быть лучшими, красивыми, иметь все. Также семерки – это как бездонная дыра на небосводе. Им все мало, потому что они не имеют материальной природы. Им мало отношений, денег, материального мира, и поэтому присутствует потребность все брать, брать и брать. При этом нет удовлетворения. Перфекционисты. Но они не стремятся достигать совершенства как двойки, а просто хотят, чтобы все было совершенно. Как только энергия кундалини поднимается в голову, как следствие приходят гениальность и понимание. Семерки — это птица Феникс. Сама сгорела, сама возрождается заново. В минусе не имеют золотой середины. Либо так, либо так. Это касается всего. Материального положения, здоровья. Либо все отлично, либо все плохо. Причем смена происходит моментально. И так во всех сферах жизни, в том числе и в здоровье. Их может, как и четверок, сопровождать мистика. Семерки – эстеты, любят одеваться красиво, любят природу, все яркое, красивое, самые харизматичные и сексуальные люди. Из них получаются отличные ведущие в силу их харизматичности. Один из таких примеров – Азамат Мусагалиев, родился 25 октября 1984 года. Российский телеведущий, юморист и актер. Капитан команды КВН – сборная Камызякского края. Думаю, мало кто поспорит о наличии у него большой харизмы. Особенно полюбилось людям его творчество в составе команды КВН Камызякского края. И так как вся энергия в теле, им важно поднимать энергию в голову. Поэтому они не должны валяться на диване. Им необходимо двигаться, чтобы поднимать энергию кундалини в голову. Чтобы не было хаоса, необходимо дисциплинировать свой ум. Любят все комментировать и вставлять, так сказать, свои 5 копеек. Сначала самоуверенно действуют, а затем думают. Интуиция идет не через голову, а через действие. Просто спонтанно, не готовясь, моментально. Спонтанность семерок может застать врасплох окружающих. И вот следующий представитель семерок как раз подходит под эти характеристики. Яркий, харизматичный, остроумный, язвительный Иван Ургант. Родился 16 апреля 1978 года. Российский актер, шоумен, теле- и радиоведущий, певец, музыкант, композитор, продюсер, сценарист и режиссер. Ведущий программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Все знают острый язык Ивана и его способность звездить на публике в хорошем смысле слова. И он действительно звезда с большой буквы. У семерок самая тяжелая жизнь. И все потому, что отсутствует золотая середина. Так как энергия течет снизу вверх, то до головы доходит 3% энергии. Четверки и семерки – это полноценная энергия, когда встретились Раху и Кету. Если энергия кундалини не поднимается, они могут утром уйти из дома и не знать, где окажутся вечером. Поэтому про них говорят либо ашрам, либо Амстердам. Им нужно постоянно поднимать энергию кундалини в голову. У семерок много энергии, поэтому важна дисциплина ума и тела, чтобы было равномерное распределение энергии по телу в голову через чакры. Важно жить по расписанию и иметь правильные привычки. Как только это исчезает, возникает разрушение, хаос в отношениях, в работе. Физически их состояние можно определить по их выражению и состоянию лица, либо весь разбитый, сонный, либо бодрый. А это значит, окружающий мир либо трансформирует их вверх, либо роняет вниз. Делают все через кризис. В минусе они создают кризис и для себя, и для других. В голове происходит ежеминутное обнуление. Но если они находятся в плюсе, то это гениальные люди. Пример Петра Осипова, который родился 16 декабря 1987 года, показателен. Трансформация через кризис. Предприниматель, сооснователь курсов «Бизнес-молодость». На днях в одной из социальных сетей я зашел в сторис к Петру. Вот некоторые выдержки оттуда. Итак, цитирую его. «Кризис – это разочарование убеждениями прошлого, которые привели к нежелательным последствиям настоящего. Если пройти через чащу неопределенности, откроется новый уровень». Или вот еще. «Когда первый результат сделан, важно заняться всей жизнью целиком, а не только делом. Кризис на это указывает». И добавляет к этому следующее. Если хотите, чтобы я подробно разобрал тему, какие бывают кризисы и как их преодолевать. Вот так настоящая семерка вещает. Все трансформации и изменения через призму кризиса. У него даже есть трансформационный курс, который называется «Метаморфозы». Также он лично на своем примере рассказывает о том, что раньше, когда одно время злоупотреблял вредными привычками, вел несобранный образ жизни, чувствовал себя в хаосе, он даже выглядел хаотически. Ну а сейчас, когда он в полной дисциплине, выглядит совсем по-другому. У него энергия другая, и в глазах его видны счастье и наполненность. И как среди четверок много ярких, неординарных людей, так и среди семерок их много. Давайте начнем их разбирать. Они все действительно неординарны и зачастую эпатажны. И первый, с кого мы начнем, это Чарльз Чаплин. Родился 16 апреля 1889 года. Американский и английский киноактер, сценарист, композитор, кинорежиссер, продюсер, создатель одного из самых знаменитых образов мирового кино, образа бродяги Чарли, появившегося в короткометражных комедиях, поставленных на поток в 1910-е годы на киностудии Keystone. Чаплин активно использовал приемы пантомимы и буффонады. Чарли Чаплин оставил неизгладимый след в истории кинематографа. Людвиг ван Бетховен. Родился 16 декабря 1770 года. Немецкий композитор, пианист и дирижер. Последний представитель венской классической школы. Бетховен – ключевая фигура классической музыки в период между классицизмом и романтизмом. Один из наиболее исполняемых композиторов в мире, чего стоит его лунная соната. Пабло Пикассо. Родился 25 октября 1881 года. Испанский и французский художник, скульптор, график, театральный художник, керамист и дизайнер. Тупак Шакур. Родился 16 июня 1971 года. Хип-хоп-исполнитель, продюсер и актер. Является одним из наиболее влиятельных хип-хоп-исполнителей в истории. По состоянию на 2015 год по всему миру было продано более 80 миллионов записей Тупака Шакура. Журнал Rolling Stone поместил Шакура на 86-ю позицию в списке 100 величайших исполнителей всех времен. Элтон Джон. Родился 25 марта 1947 года. Британский певец, пианист и композитор, радиоведущий. Оказал заметное влияние на развитие легкого рока. Один из самых коммерчески успешных исполнителей 1970-х годов и один из самых успешных рок-исполнителей Великобритании. За всю свою карьеру он продал в США и Великобритании больше альбомов, чем любой другой британский соло-исполнитель. Владимир Высоцкий. Родился 25 января 1938 года. Советский поэт, актер театра и кино, автор-исполнитель песен. Если вспомнить биографию Владимира Высоцкого, его бросало из крайности в крайность. В том числе у Владимира Высоцкого были проблемы с зависимостями. А семерки склонны к ним из-за того, что как будто и находятся на Земле временно и хотят в космос полетать, так сказать. О гениальности талант Владимира Высоцкого это свойственно именно семеркам. Ну и его личность, его качество спонтанности, яркости, харизматичности – это олицетворение семерки. Микки Рурк. Родился 16 сентября 1952 года. Американский актер и сценарист. Лауреат премии «Золотой глобус» и «Бафта». Номинант на премию «Оскар». Актерская карьера Микки Рурка началась еще в 1979 году. Еще один представитель «семерок» – мастер съема Хитча, супергерой Голливуда Уилл Смит. Он родился 25 сентября 1968 года. Американский актер, режиссер и хип-хоп-исполнитель. Номинант двух премий «Оскар», пятикратный номинант «Золотого глобуса», обладатель премии «Грэмми». В 2008 году Уилл Смит возглавил список Forbes как один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, заработав за год 80 миллионов долларов. Смит стал первым актером в истории Голливуда, чьи 9 фильмов подряд собрали в прокате более 100 миллионов долларов США каждый. Мадонна. Родилась 16 августа 1958 года. Американская певица, автор-исполнитель, танцовщица, музыкальный продюсер, а также актриса, режиссер и детская писательница. Мадонну с уверенностью можно назвать звездой за ее смелые эксперименты в музыке и эпатаж на сцене. Каждую женщину в некотором смысле можно отнести к семеркам, потому что они не от мира сего. Семерки обладают суперсильной животной энергией. Кстати, по цифровой психологии имена тоже имеют цифровое значение. И имена, обозначающие цифру 7, придают смысл словам «вызов природе». Так вот, Джеки Чан, тоже семерка, родился 7 апреля 1954 года. «Вызов природе». Гонконгский актер, каскадер, кинорежиссер, продюсер, сценарист, постановщик трюков и боевых сцен, певец, филантроп, мастер боевых искусств. Главный режиссер Чанчуньской киностудии, старейший в КНР. Наверное, Джеки Чан был рожден, чтобы бросить вызов не только природе, но и законам физики и вселенной. По крайней мере, в его фильмах это проходит красной нитью. Многие страховые компании внесли его в черный список, потому что из-за того, что он сам выполняет все мыслимые и немыслимые трюки, некоторые страховые компании просто разорились или как минимум были на грани разорения. «Семерки» пришли в этот мир забирать признание, даже если будут ронять людей через язвительность. И им важно признание. Они уходят с работы, если им не дали грамоту, если не похвалили, не отметили. Могут бесплатно работать, лишь бы получать признание. И их эго хочет контролировать, получат они признание или нет. И на это уходит очень много энергии. Медали и грамоты придуманы для них. Пришли из другого временного пространства и не понимают, что они здесь делают, в этом мире. Поэтому за каждый свой шаг должны получать признание, как признак правильности и подтверждение действий. Делят людей на дающих признание, не дающих признание, духовных, бездуховных. Деньги хотят взять через признание. Им действительно кажется, что они с другой планеты, и что они здесь временно и случайно. Постоянно копаются в голове и ищут ответы на все свои вопросы. Кто я и что я? Что здесь делаю? Как и четверки, они люди мистики. К примеру, актер Аль Пачино с его мистическими ролями в таких фильмах, как «Лицо со шрамом» или совсем мистический фильм «Адвокат дьявола», где он сыграл самого дьявола. Семерка и родился 25 апреля 1940 года. Дэвид Копперфильд, американский иллюзионист и гипнотизер, известный своими зрелищными фокусами, тоже семерка, родился 16 сентября 1956 года. Бесполезно спорить с семерками, потому что вы спорите не с ними, не с человеком, а с кету. Это проверка убеждений. Вместо головы звезда. Нет энергии в голове. Соответственно, нет головы, нет мыслительных процессов, поэтому нет понимания, зачем они здесь, на планете Земля. Дети семерки могут видеть и чувствовать потусторонний мир. Могут дружить с невидимым другом, видеть домовых. Семерки не чувствуют материальный мир, могут иметь проблемы с жильем, могут переписать свое жилье на близких. В общем, раздают имущество. Просто дарят, хотя могли продать. Как четверки, готовы все раздавать. Из-за того, что имеют низкий порог материального мира. Не понимая материальный мир, не получают удовлетворения. И как у бездонной дыры нет конца, так и у них во всем. Они берут и берут. Чем больше энергии, тем выше эго. Это история про них. Поэтому семерки должны заземлиться и прийти в материальный мир и начать ценить это. Могут жить в иллюзиях, особенно сексуальных. Могут мысленно завязать роман и могут мысленно разойтись, вплоть до того, что путают, было ли это реально или нет. Хотя на самом деле за рамки их мысленного процесса это не выходило. Могут преследовать сексуальные фантазии. Могут жить в иллюзиях секса, а когда дело доходит до дела, то есть до секса, это все может улетучиться и все может быть стандартно. Это говорит о том, что в голове у них просто иллюзия секса. Фантазии могут у них проявляться очень рано. Поэтому важно сексуальное удовлетворение в жизни. Когда нет энергии в теле, сразу хотят сексуальных утех. После высвобождения сексуальной энергии приходит большой поток энергии. Иллюзии секса блокируют поднятие энергии в голову, поэтому для них важны тантрические практики, массаж, кундалини-йога. Им надо много ходить пешком, до 10 км в день, несколько раз в неделю. Несколько раз в неделю ходить в баню для поднятия энергии кундалини в голову, заниматься сексом. Так как вся энергия в первой чакре, ее надо поднимать, особенно выше шеи, в голову. И это все как пробка пробивает шею. Энергия поступает в голову и включается гениальность. Начинают сходить с ума, когда бездельничают. Если в голову не поднимается энергия, теряют память, может наступить деменция. Число жизненного пути 7 приводит к кризису всех окружающих людей, либо согласованному, либо несогласованному. В сознании преобладает энергия хаоса. Хаос в голове из-за того, что они не двигаются. С виду имеют очень много друзей, хотя близких мало или практически нет. Мужчины выглядят как мачо, харизматичные. Женщины – милые, красивые, сексуальные. Хотя некоторые из них также могут быть тихими и не хотят показываться на людях, и все из-за того, что боятся облажаться. Может проявляться отчуждение. Могут быть неразговорчивыми, закрываются. Много комплексов. При агрессии могут выглядеть очень пугающими, страшными, с бешеным взглядом. На консультации их не всегда могут признаться во всем, чтобы не потерять лицо. Могут быть лихачами, попадать в аварии, но с ними ничего не случается из-за того, что имеют очень много ангелов-хранителей. В зависимости от миссии обладают силами целительства. Здоровье семерок. У семерок могут быть проблемы с суставами, с памятью, конкретно деменция, ночные кошмары, нервы, кожные заболевания, проказа и, так сказать, неизвестные заболевания. Составные числа. 7. Классическое число ума. 16. Энергия Солнца и энергия Венеры под покровительством энергии Кету. Интересное сочетание. При этом 6 и 7 сочетаются, а 1 и 7 не сочетаются. Поэтому таким людям сложно отличить плохое от хорошего. Им сложно понять, чего они хотят от жизни. Но при этом они решительны и могут идти вперед как танк. Очень творческие люди, руки у них золотые, однако порой и ленивые из-за присутствия цифры энергии Венеры. Потребность в комфорте, в сексе, хотят любви, и это все опять от Венеры, цифра 6, которая влияет на 80%. Камасутра в голове, буйная сексуальная фантазия. Необходимо идти по духовному пути, чтобы не вспыхивали конфликты между Солнцем и Кету, чтобы пребывать в состоянии эго, ищущего счастья. Среди чисел сознания 7 они не самые духовные. В состоянии эго-страдающего эгоисты, сверхэгоисты. Порой любят только наслаждение, больше стремятся к материальному, и причем хотят все сразу и быстро, из-за энергии Кету. И Кету сразу начинает разрушать их. Если вы родились 16 числа, то входная цифра 1, и надо уйти от материальной цели. Кету станет помогать, когда они направляют свои усилия на служение другим людям. Им надо заниматься своей душой, и Кету поможет в реализации. 25. Успешные среди чисел ума 7. Обладают дипломатичностью и высокой коммуникацией. Общий фон не очень позитивный, так как нередко характер у них колючий и критичный. Неустойчивые, разрушительные. С ранних лет любят быть в центре внимания. Много говорят. Могут выносить мозг всем окружающим. Большие фантазеры, спонтанные, самоуверенные. Докапываются до всего. Все ставят под сомнение. Хвастуны. Люди, получающие блестящие знания через опыт, не всегда позитивный, и трансформирующие людей через кризис. Любят не говорить, а повествовать от третьего лица. И каждый человек в этот момент думает, что речь идет о нем. Это их умение. Они способны читать между строк и умеют быстро воспринимать информацию. Им надо делать упор на духовность, саморазвитие, изучать и применять законы мироздания, потому что Луна и Меркурий — это энергии предпринимателей, дельцов, торговцев, соответственно, они очень хорошо продают. И они знают сильные и слабые стороны людей. И если их уносят в материальность, тут же начинается кризис. Поэтому им надо уйти от материального в духовное развитие, и тогда материальное само догонит. И если такие люди гонятся за материальным миром, возможны сложности с детьми. Если они не становятся на путь духовности, то Творец сам создает им кризис для того, чтобы они пришли к духовному. Луна и Меркурий не должны стремиться к деньгам, соответственно, они пришли для духовного пробуждения. Кету идет к духовности, а Луна и Меркурий сбивают ее с верного пути. И если такие люди стремятся к духовному развитию, то будет все, и личная жизнь счастливая, и удача вместе с профессиональной и социальной реализацией, и как следствие придут деньги и возможности. Они переживут все трудные времена, когда придут к духовности. Домашнее задание. Если вы относитесь к числу ума 7, подумайте о различных обстоятельствах своей жизни и вспомните, есть ли связь между тем, что вы узнали, и вашими проявлениями. Вы нашли себя в этих характеристиках? Возьмите ручку и бумагу и запишите, что обнаружили, какие качества и характеристики у вас есть из ранее указанного. Вспомните одну или несколько жизненных ситуаций, которые принесли негативные последствия из-за влияния качеств, присущих вам как числу ума 7. Допустим, появились хаос, рассеянность, непонимание ситуации. Запишите на бумаге, что обнаружили. Вспомните одну или несколько жизненных ситуаций, которые принесли позитивные последствия из-за влияния качеств, присущих вам как числу ума 7. Допустим, включилась быстрая реализация идеи, то есть делать несколько дел в короткий промежуток времени. Хорошо проявила себя как кризис-менеджер. Харизма бьет ключом. Запишите на бумаге, что обнаружили. Для каждой из найденных ситуаций попробуйте обнаружить в себе ограничивающие убеждения. Допустим, вставляю свои 5 копеек везде, чтобы быть на виду у всех, потому что люблю это. Запишите формулировки своих ограничивающих убеждений. Записывание позволяет быть осознанным, и у нас появляется возможность работать с ними. Сферы деятельности. Творчество. Трансформирующая психология. Музыка. Актерство. Сцена. Оккультные науки. Бизнес-система. Космическая инженерия. Секретные службы. Психоаналитическая деятельность. Гадалки. Экстрасенсы. Специалисты йоги, нетрадиционная медицина, целительство, сетевой маркетинг, ведущие, организаторы мероприятий и ивентов, продажи, корпоративный бизнес, власть, фантастика, исследовательская деятельность, целительство, частное предпринимательство, духовное развитие, тренеры по личностному росту. Известные люди. Владимир Высоцкий, Софию Ротару, Дмитрий Шостакович, Иван Ургант, Джеки Чан, Уилл Смит, Людвиг ван Бетховен, Джордж Майкл, Петр Чайковский, Николас Кейдж, Пабло Пикассо, Мадонна, Чарльз Чаплин, Тупак Шакур, Аль Пачино, Элтон Джон, Азамат Мусагалиев, Петр Осипов, Егор Крид, Сатья Дас, Дэвид Копперфильд, Клаудия Шифер, Микки Рурк, Экхард Толле. Число ума 8. Восьмерки. Даты. Люди, родившиеся 8, 17, 26 числа любого месяца. Планета Сатурн. Плюсы. Контроль, реализм, скрупулезность, материализм. Минусы. сомнение, недоверие, тотальный контроль. Вектор эго направлен на контроль за материальным миром. Душа реализуется через упорный труд. Чем тяжелее труд, тем яснее ум. Рождены во всем уме, ближе к тонкому интеллекту. Цель. До 33 лет живет в материальных целях, направление на контроль и результат. Число ума 8, восьмерки, пришли контролировать мир. Без них все рухнет. Это единственные, кто действительно работает, а не делает вид, что работает. Они думают 24/7. Там, где восьмерки, там всегда деньги. Восьмерки – упорный труд и люди материального мира. Самые честолюбивые люди. Перфекционисты в результатах, как число сознаний, являются самодостаточными. Евнухи по эмоциям. Умеют контролировать свои эмоции, поэтому реалисты. Их интересует только конечный результат. Если не видят конечных результатов, они не могут работать. Не могут делегировать, разрушаются от безделья. Не обладают добротой за счет давления через труд и контроль, из-за этого их не любят. Их начинают избегать. Их образ – это старик в лесу. Они рождаются стариками, мудрые не по годам, у них постоянно нахмуренный лоб. Это темная сторона солнца, никто не знает, что у них в голове. Скрупулезно копаются в мелочах и зачастую хранят ненужные вещи, так как материальны. Любят чистоту и порядок, чтобы все было на своих местах. Не могут понять, почему люди не живут в реальности и не прикладывают упорного труда для достижения результата. Самые работоспособные. Когда работают, их ум отдыхает, приходит ясность ума. Так как ум работает 24/7 и близок к тонкому интеллекту, от этого ум сужается и возможен инсульт. Восьмерки созданы для контроля миропорядка. И первый наш представитель восьмерок – это Ангела Меркель. Родилась 17 июля 1954 года. Скрупулезность, работоспособность, контроль, реализм, отсутствие эмоций. Немецкий государственный и политический деятель, федеральный канцлер Германии с 22 ноября 2005 по 8 декабря 2021 года. Первая женщина на посту федерального канцлера Германии. Мне кажется, ранее указанные характеристики очень ей подходят. Во-первых, она человек упорного труда и контроля, причем она эффективна в этом. Не зря была более 16 лет руководителем Германии, причем успешным. Во-вторых, эффективная, значит, видящая и работающая на результат. В-третьих, самодостаточная и, кажется, умудренной жизнью и опытом. В-четвертых, евнух по эмоциям, мало моментов, когда она их проявляет. В-пятых, из-за постоянного контроля и работоспособности у нее в 2019 году возникли проблемы со здоровьем. Она трижды тряслась на публике. Врачи поставили ей диагноз «ортостатический тремор». Ортостатический тремор – состояние, при котором в теле происходят быстрые сокращения мышц. Чаще всего это случается в положении стоя. Такое характерно для восьмерок, если они не отдыхают и не расслабляются. У второго нашего представителя восьмерок, как у великого кормчего, вся страна работала под чутким контролем. Я бы сказал, под тотальным контролем. Контроль дошел даже до природы. Мао Цзэдун родился 26 декабря 1893 года. Тотальный контроль, недоверие, стремление к результату любой ценой. Китайский революционер. Государственный, политический и партийный деятель 20 века. Главный теоретик маоизма, создатель КНР. С 1958 по 1960 год в Китае под руководством Коммунистической партии Китая с Мао Цзэдуном во главе проводилась реформа под названием «Большой скачок», нацеленная на укрепление индустриальной базы и резкий подъем экономики страны и имевшая трагические последствия для китайского народа. В это время Китай представлял собой на 90% аграрную страну, которой была остро необходима модернизация. В «Большом скачке» приняло участие 100 миллионов человек. Неверные решения в области сельского хозяйства обернулись катастрофой. Следствием «Большого скачка» стала смерть от 20 до 40 миллионов человек. И это сделало его крупнейшей социальной катастрофой 20 века. Во время большого скачка реформы коснулись и природы. Мао произнес фразу о том, что природа тоже будет подчиняться китайцам, и взял ее под контроль. В 1958 году Китай попытался вывести сельское хозяйство на максимально возможный уровень, однако в стране неоднократно вспыхивал голод. Лидер страны Мао Цзэдун заметил, что стаи воробьев прилетают на поля и едят зерно, нанося ущерб социалистической экономике. Поэтому он приказал уничтожить всех воробьев по всей стране. Мао приказал уничтожить также других вредителей – мух, комаров и крыс. Кампания продолжалась с 1962 по 1985 годы. Это был настоящий холокост, особенно для воробьев. Истребление птиц происходило очень изощренным образом для обеих сторон. Китайские фермеры пугали воробьев шумом, они должны были кричать, бить в тазы, барабаны, чтобы те не могли нигде приземлиться. Со временем воробьи истощались и падали замертво на землю. Однако даже для фермеров такой способ охоты был очень трудоемким. Конечно, они также стреляли по воробьям из винтовок, уничтожая их гнезда и убивая потомство. Вскоре этот вид птиц практически полностью исчез в Китае. Компания на этом этапе достигла своей цели. По оценкам, 600 миллионов воробьев были убиты. Но товарищи ошиблись. Воробьи охотятся на насекомых, которые также очень вредны для урожая. Для кузнечиков, в частности, эти птицы были в качестве основного хищника. Итак, через год после уничтожения воробьев облака саранчи и других насекомых напали на урожай в Китае. Популяция саранчи стремительно возросла, что, несомненно, было результатом предыдущей ликвидации воробьев. Потери урожая были в разы больше, чем от воробьев. В стране опять вспыхнул голод. До 30 миллионов человек умерли от голода, потому что их посевы были уничтожены насекомыми. Вот такое было в Китае. Чуйка направлена на деньги. Восьмерки счастливы при наличии денег. Любят считать деньги, классно чувствуют себя, но не могут тратить их. Могут по тактильному прикосновению к вещам определить качество. Хотят все лучше и лучше. Не транжиры, но покупают дорогие вещи, которые должны работать и полезные, например, дорогие гаджеты. Но некоторые могут быть транжирами, если в матрице имеется одна или две цифры 6. При наличии всех благ не могут наслаждаться и испытывать удовольствие от жизни. Их образ – это Скрудж Макдак. Скрудж Макдак – образ восьмерки. Скрупулезность – учет финансов. Персонаж мультфильмов, сказок и комиксов, антропоморфный селезень-миллиардер шотландского происхождения из города Глазго, главный герой диснеевского мультсериала «Утиные истории». Скруджа можно считать одним из самых известных символов предприимчивости, темперамента и умения выживать в реалиях американской мультипликации и комиксов. Кто знает Скруджа, наверняка согласится, что он чистая восьмерка. Если не знаете, посмотрите про него мультфильм и поймете, о чем я. Но если брать реальную жизнь, то в списке богатых людей очень много восьмерок. Даже самый богатый человек за все существование человечества Джон Рокфеллер. Тоже восьмерка. Джон Рокфеллер родился 8 июня 1939 года. Американский предприниматель, филантроп, первый официальный долларовый миллиардер в истории человечества. В 1870 году основал компанию Standard Oil и управлял ею до своего официального выхода на пенсию в 1897 году. Вот 9 личных качеств, благодаря которым разбогател Джон Рокфеллер. Рокфеллер был трудолюбивым и целеустремленным. Предприимчивость и дисциплинированность Джон унаследовал от матери и прекрасно усвоил уроки предпринимательства, которые давал ему отец. Старший Рокфеллер был лесорубом, но хорошо разбирался в нюансах торговли и научил сына торговаться. «Он часто торговался со мной и покупал у меня различные услуги. Он научил меня, как нужно покупать и продавать. Мой отец просто натаскивал меня на обогащение. Решительность и самодостаточность». Безусловно, безразличному и ленивому человеку не удалось бы завоевать признание во всем мире. Когда Джону исполнилось 7 лет, он начал выкармливать индюшек на продажу. Подрабатывал, копая для соседей картофель. В 16 лет отправился искать работу, окончил трехмесячные курсы бухгалтеров и очень скоро получил работу в компании недвижимости Hewitt & Tuttle. Он так быстро зарекомендовал себя с лучшей стороны, что как только управляющий покинул свой пост, на его место поставили Рокфеллера. Но денег предложили в 3 с лишним раза меньше, и Джон покинул фирму. Это была его единственная работа по найму. Скрупулезность и привычка фиксировать и анализировать успех и неудачи. С малых лет Рокфеллер записывал все итоги коммерческой деятельности в своей маленькой записной книжке. Талант оказаться в нужном месте в нужное время. Рокфеллер уловил тренд времени, потому что интересовался всеми новшествами, которые в тот период преподносил наступавший 7-мильными шагами мировой прогресс. Любовь к людям и доброта. Эти качества помогли предпринимателю завоевать искреннюю симпатию соотечественников и уважение конкурентов. Рокфеллера называли одним из самых популярных филантропов США. Он основал фонд Рокфеллера и жертвовал огромные суммы на образование, медицинские исследования, в частности на борьбу с желтой лихорадкой. Миллиардер основал Чикагский и Рокфеллеровский университеты. Пропаганда здорового образа жизни. Джон Рокфеллер всегда проповедовал полный отказ от алкоголя и курения. Отличный семьянин. С будущей женой Лорой Джон познакомился еще будучи студентом. Она была учительницей и обладала практическим складом ума. Он отдавал должное роли супруге в своей судьбе. Без ее советов я бы так и остался бедняком. Воспитал 4 дочерей и сына, который и унаследовал в управлении фонд Рокфеллера. К слову, самый известный потомок Джона, внук Нельсон, был вице-президентом США в 1974-1977 годах. Скромность и ум. Рокфеллер любил комфорт, но никогда не выставлял свое богатство на показ, как это делали другие миллионеры. Что говорил о себе сам Рокфеллер? «Я всегда старался превратить любую катастрофу в новую возможность. Ваше благополучие зависит от ваших собственных решений. Дружба, основанная на бизнесе, лучше, чем бизнес, основанный на дружбе. Знаете, что доставляет мне самое большое удовольствие? Видеть, как приходят дивиденды от вложенных мной усилий. Недостаточно просто поступать правильно. Самое главное – это позволить людям знать, что вы поступаете правильно. Хорошее управление состоит в том, чтобы показывать обычным людям, как сделать работу превосходных людей. Умение обращаться с людьми – это товар, который можно купить точно так же, как мы покупаем сахар или кофе. И я заплачу за такое умение больше, чем за что-либо другое на свете». Я не думаю, что есть другое качество, столь необходимое для успеха любого рода, как настойчивость. Настойчивость может преодолеть все, даже законы природы. Благодаря упорству все что угодно, будь то правильное или нет, хорошее или плохое, будет достигнуто. Я никогда не догадывался, кем окажусь в этой жизни, но я всегда знал, что рожден для чего-то большего. Ну как, дорогой слушатель, типичное мышление восьмерки, да? Я думаю, 100%. Современник и конкурент Рокфеллера Джон Пирпонт Джей Пи Морган родился 17 апреля 1837 года, тоже восьмерка. Американский предприниматель, банкир и финансист, который доминировал в сфере корпоративных финансов и консолидации промышленности в Соединенных Штатах Америки в конце 19-го, начале 20-го веков. Джей Пи Моргана можно назвать лучшим финансистом за время человечества. А финансы – это поле восьмерки. Роберт Киосаки родился 8 апреля 1947 года. Американский предприниматель, инвестор, писатель и оратор-мотиватор. Автор ряда книг по инвестированию, включая бестселлер «Богатый папа, бедный папа». Финансовый обозреватель на Yahoo Finance. Основатель Rich Dad Company, частной образовательной компании, предлагающей обучение в области личных финансов и бизнес-образования. Он также является создателем игры Cash Flow и онлайн-игр для обучения взрослых и детей финансовым и бизнес-понятиям. Яркий представитель группы восьмерок. Он не нуждается в представлении. Настолько медийная личность, что его бестселлер «Богатый папа, бедный папа» читал, наверное, каждый второй и уникальная игра Cash Flow известна всему миру. Если не играли, поиграйте. Вы точно познаете свой финансовый IQ. Ларри Пейдж родился 26 марта 1973 года. Разработчик и сооснователь поисковой системы Google. Пейдж является главным исполнительным директором материнской компании Google Alphabet. Ларри – один из самых богатых и один из самых влиятельных людей мира. Вспомните фразу «Там, где восьмерка, там всегда деньги». А вот следующий наш персонаж. Может быть, менее известная, но не менее весомая личность в истории развития человечества. Если я напишу имя Акио Морита, это, может быть, ничего вам не скажет. А если напишу Сони, тогда все закивают, подтверждая знание этого названия. Акио Морита родился 26 января 1921 года. Японский предприниматель, основатель корпорации Sony. Вот его принципы управления. Акио Морита любил повторять: «К успеху идут по нехоженным тропам». И стратегия «делать то, что не делали другие» привела Sony к успеху и принесла ей славу первооткрывателя. В конце 1950-х годов компания была единственным в Японии производителем магнитофонов и одним из немногих изготовителей транзисторных приемников в мире. Менеджмент не равно диктатура. Акио Морита не делал различий между управленцами и служащими. Возможно, сегодня это кажется наивным, но он строил компанию не на корпоративных, а на семейных ценностях. Очевидное преимущество такого равенства в том, что начальники не существовали в отрыве от подчиненных. Одержимость качеством. В стремлении развеять существующее на Западе представление о низкопробности японских товаров, Акио Морита поставил контроль качества во главу угла. Используя принципы управления качеством, предложенные американским профессором Эдвардсом Демингом, Sony стала олицетворением надежности, а невостребованный на родине Деминг получил мировую известность. Энергия нижних эшелонов. Акио Морита стремился создать в Sony атмосферу доверия, избегая давить на сотрудников и поощряя открытые дискуссии. Различия во мнениях воспринимались в компании не как разногласия, а как способ прийти к лучшему решению. Морита требовал от руководства уважения к идеям любого работника и умения объединять людей с нестандартными взглядами. Мудрость – не прерогатива руководства. Морита считал, что каждый работник компании должен вносить свой посильный вклад в ее развитие. И под вкладом он подразумевал не только физический труд, но и ум. Он заставлял сотрудников думать, призывая делиться идеями о том, что можно улучшить. Двойная выгода. Чем сильнее разрасталась компания, тем чаще сотрудники уходили в другие компании. Кто-то не мог реализоваться, а кто-то сработаться с начальником. Понятно, что Мориту это не устраивало. И он нашел способ сделать так, чтобы у каждого сотрудника появилась возможность сменить работу, но внутри компании. Обманчивость результата. Принимая управленческие решения, Морита часто жертвовал настоящим ради будущего и ставил долгосрочную выгоду над краткосрочной прибылью. Он резко критиковал стремление западных менеджеров служить акционерам, а не клиентам и сотрудникам, и мерить эффективность бизнеса дивидендами. И последний наш представитель является вообще-то спортсменом, но нажил большую часть своего финансового состояния в 1,65 миллиардов долларов США после завершения спортивной карьеры. Это Майкл Джордан. Он родился 17 февраля 1963 года. Американский баскетболист. Бывший игрок НБА. Лучший баскетболист в истории. Майкл Джордан сыграл важную роль в популяризации баскетбола и НБА во всем мире в 1980-х и 1990-х годах. Хотя Майкл Джордан заработал чуть меньше 100 миллионов долларов, будучи величайшим игроком НБА всех времен, сейчас его имя включено в список Forbes с состоянием 1,65 миллиардов долларов. С тех пор, как Майкл Джордан оставил спорт 15 лет назад, он построил одну из самых успешных и прибыльных карьер для бывшего атлета. Он до сих пор является самым высокооплачиваемым спортсменом за всю историю и был первым спортсменом-миллиардером. Восьмерки достигают больших успехов на сцене и в сфере публичности. Восьмерки не просто эффективные руководители, бизнесмены, финансисты, они еще хорошие учителя, хотят всех переделать под себя. Они сами всех учат, правда, не любят, когда учат их. И здесь мы рассмотрим несколько видных восьмерок в сфере образования. Наполеон Хилл. Родился 26 октября 1883 года. Американский автор в области новой мысли, один из создателей современного жанра «самопомощь». Часто рассматривается как один из великих писателей об успехе. Его самая известная работа «Думай и богатей». Работы Хилла изучают силу персональных верований и роль, которую они играют в личном успехе. Он был советником президента Франклина Делана Рузвельта в период с 1933 по 1936 годы. История Наполеона Хилла – типичная история восьмерки. Во-первых, его книги про успех, богатство и мышление богатого человека. Во-вторых, для написания первой книги-бестселлера «Думай и богатей», которая положила начало всем последующим книгам про философию успеха, потребовалось 20 лет. Все началось в 1908 году, после знаковой встречи с богатейшим человеком мира тех времен, сталелитейным магнатом Эндрю Карнеги, где миллиардер посоветовал молодому журналисту взять интервью у богатых людей об их истории успеха и собрать все это в один сборник. Благодаря умению систематизировать, а это фишка восьмерок, на протяжении всего времени он обобщал собранный материал. И он, как настоящий пахарь, все-таки выпустил первый экземпляр книги «Думай и богатей» только в 1928 году. Игорь Манн. Известнейший российский маркетолог, экономист, автор книг и статей по финансово-экономическим проблемам. Родился 26 марта 1965 года. Один из лучших маркетологов, спикеров России, автор множества бестселлеров по маркетингу. И, конечно же, это Радислав Кондопас, который родился 17 июня 1967 года. Один из самых титулованных бизнес-тренеров России. Если кто когда-либо занимался саморазвитием, наверняка слышал об этом талантливом коуче. Он написал 9 книг, а также выпустил 14 фильмов, посвященных вопросам ораторского искусства, психологии бизнеса и публичных выступлений. Среди его клиентов есть не только директора крупных компаний, но и политические лидеры и министры. Одна из любимых фраз Радислава «надо пахать» или его легендарная фраза «призови себя в армию на один год». Сфера деятельности восьмерок там, где все можно монетизировать, в том числе и недвижимость. Являясь честолюбивыми людьми, восьмерки ограничивают других в действиях. Делят людей на бедных-богатых, результативных-нерезультативных, работающих-неработающих, успешных, неуспешных. Поэтому их доброта эгоистична. Самая сильная трансформирующая цифра. Как и четверки и семерки, имеют трансформирующую энергию. Обладают энергией отбора. Деньги хотят взять через конкретно измеримый результат. Лучшие продавцы в мире. Как клиенты, они самые сложные. Как только что-то идет не так, сразу возникает недоверие. Поэтому, пока доверяют, надо сразу с ними заключать договор. Так как они пришли в этот мир контролировать, память у них хорошая, помнят все – события, даты, людей. Контролируя, они видят, кто обманывает, кто лукавит и не любит таких людей. Уверенные в себе, сложно их в чем-то переубедить, аргументы у них железобетонные. Они пришли отбирать, тянут одеяло на себя, отбирают возможности и карму через упорный труд. Они могут опустить карму, либо поднять карму другого человека через упорный труд. Пришли реализовывать кармы людей. Либо поднимают карму, либо опускают карму, в зависимости от состояния эго человека. Можно сказать, что восьмерки – это Дамоклов меч. Если ваши действия правильны и вы находитесь в состоянии эго ищущего счастья, то восьмерка приведет вас к успеху. Если ваши действия неправильны и вы находитесь в состоянии эго-страдающего, то Творец отнимет у вас все через восьмерку. Если сами восьмерки что-то натворили, им, в свою очередь, также быстро возвращается их карма. Чаще прилетает карма через материальные потери. И в то же время, чем больше они делают хорошего, тем больше им прилетает хорошего. В общем, все моментально зеркально. Для бизнес-проектов они максимально нужны, потому что только они реально работают. Восьмерка рождена во всем уме, ближе к тонкому интеллекту, хотя, можно сказать, родилась в контроле. Как только руководитель восьмерка затихает, все расслабляются. Если руководитель восьмерка уехал в отпуск, все моментально может начать разваливаться. А вот если руководитель восьмерка уезжает надолго, все работает автономно без его участия, потому что в ежедневном бизнес-процессе восьмерки давят сильно контролем на подчиненных, а дома могут давить на домашних. Голова у них кипит постоянно, а тело живет на автопилоте, и они могут сосуществовать отдельно. Им сложно меняться из-за опыта, хотя они не понимают, что это опыт эгоистичный и субъективный. Для них упорный, тяжелый труд помогает остудить голову, высвободить энергию. Восьмерки доводят дело до конца. Моя мама, Ирина Бактыгалиевна Кожакова, восьмерка. Родилась 8 сентября 1957 года. Мама – настоящая восьмерка. Во-первых, она настоящий трудоголик. Ей сейчас 63 года. Она вышла на пенсию уже как 5 лет, но все равно продолжает работать. И в ней ощущается эта потребность – быть в трудовом процессе. Во-вторых, она человек капитального контроля. Фраза «спит одним глазом» – это про нее. В нашей семье все подтвердят это. В-третьих, она меня и моих братьев с детства приучила к чистоте. Она патологическая чистюля. Мы с 7 лет держали дом чистым. В-четвертых, она может носить одну и ту же одежду годами, и причем эффективно. Одежда будет как новенькая, опрятная и приятная. В-пятых, мама лучший финансист. В сохранении денежных средств ей нет равных. Когда у нас в семье возникали моменты дорогих приобретений, например, квартиры для сдачи в аренду, нашим банком была всегда мама, которая давала сбереженные деньги и все в долг. Вот такая восьмерка. В-шестых, она практически не эмоциональна. Все через сабыр и покой. Ну и в-седьмых, она очень мудрая. Все, кто с ней знаком, говорят об этом, о ее мягком, мудром голосе. «Мама, я тебя очень сильно люблю. Дай Творец долгой жизни и здоровья моей мудрой маме». Восьмерки при этом могут быть склонны к оккультным наукам. Это некие мудрецы, которые верят в чудеса. Могут быть склонны к мистике, философии, могут легко и быстро просто объяснять сложные вещи. Когда они в кризисе, они начинают говорить о Творце, о духовном, но как только речь заходит о деньгах, духовность улетучивается, и они говорят «работать, работать». В зависимости от миссии и цифр в матрице, некоторым восьмеркам сложно говорить комплименты, потому что умом сделали, а выразить словами сложно. Сатурн – огромная планета с огромными кольцами. Холодная планета. Поэтому восьмерки – холодные люди. С возрастом становятся еще холоднее. Не имеют привязанности к отношениям. Женщины-восьмерки не могут вести бизнес с женщинами-восьмерками. То же самое и у мужчин. А вот женщины-восьмерки могут вести бизнес с мужчинами-восьмерками. И наоборот. Через контроль могут убить отношения. Женщины привлекательны, и мужчины падки на них, потому что чувствуют энергию материи. На них особенно падки шестерки. Так как восьмерки материальны, не все женщины могут понять, зачем им дарят цветы. «Лучше деньги принеси», — говорят они. Им надо раскрывать седьмую чакру, чтобы иметь связь с эфирным пространством. Без пользы и результата не будет ничего предпринимать. У восьмерок есть тяга к легким деньгам. Они хотят, чтобы все работало, а сами расслабленные ходили. И на самом деле эта схема не для них, потому что есть риск, что они придут к тунеядству или отшельничеству. Также это еще зависит в целом от матрицы. И также пассивный доход должен быть только дополнительным. Нельзя уходить в отшельничество. Для них там будет еще хуже. Лучше прийти к людям. В состоянии эго-страдающее – как тунеядцы могут свободно, без угрызения совести, жить за чужой счет и привыкают так жить. В ведической нумерологии Сатурн – самая крайняя планета от Солнца, старая, мудрая, поэтому имеет больше всех опыта, в отличие от других планет. Также, если в матрице нет цифры 8, то могут быть проблемы с материализацией и могут совершаться одни и те же ошибки, поэтому надо нарабатывать энергию цифры 8. Восьмерки не выглядят на свой возраст, либо старше, либо моложе. Сатурн раскрывает их к 48 годам. К этому возрасту Сатурн становится мужчиной. Здоровье восьмерок. Тело не дает им выразить чувства. Им хорошо помогают медитации, дыхательные практики, спорт. У них очень много зажимов в теле из-за сдерживания эмоций, особенно в районе горла и ротовой полости, совсем как у троек и пятерок. Порой у восьмерок возникают проблемы со сном или они спят, так сказать, одним глазом. Так как ум работает 24/7 и близок к тонкому интеллекту, от этого он сужается и возможен инсульт. Также возможны проблемы с головой, с ушами, немота, астма. Составные числа. 8. Классическое число ума. 17. Лидеры в жизни. Общий фон будет связан с контролем. Где-то это может уходить в тотальный контроль. Часто деспотичны по отношению к своим близким. Учреждают над ними настоящий тотальный контроль. Присутствует конфликт сознания. Яркий пример – Джим Керри. То есть идут по пути эпатажа, создания кризиса себе и окружающим. 17. На людях может производить впечатление единицы, солидного, с подтянутой осанкой, обаятельного человека. Но внутри может сидеть семерка, эпатажная рок-звезда, желающий эгегей знатно потусить. Потому что вторая цифра, а это 7, имеет 80% наполнения, а 7 – это хаос и кризис в минусе. Поэтому нередко такие люди впадают в состояние из крайности в крайность, сами себя понимают с трудом, возникает разрыв сознания, 1 – эгоист и 7 – сверхэгоист. Состояние из крайности в крайность выражается в том, что такие люди способны вмиг все поменять – образ жизни, веру, пристрастие и даже половую ориентацию. И так проживают большую часть жизни. Постоянно совершают хаотичные движения, которые создают в жизни кризис. Людьми могут быть сложными. Сатурн контролирует все вокруг, поэтому рядом с ними сложно находиться. Они проявляют вспыльчивость и сильный эгоизм. Но в то же время это люди щедрые. Солнце дает им щедрость. Они могут быть покровителями. Они гораздо больше наделены лидерскими качествами, чем остальные представители числа сознания 8. Способны быстро действовать, при этом в жизни ведут постоянную борьбу и преодолевают препятствия. Примеры. Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель или рекордсмен баскетбола Майкл Джордан. Жизненный путь у них бывает не совсем простым. Солнце тянет в материальный мир, а Кету – в духовный. И все это под контролем Сатурна. Тут-то и возможен конфликт. Но в то же время конфликт дает глубокое понимание духовности и рассудительности. Когда они доходят до дна, к ним приходит глубокое понимание жизни. Необходимо уйти от эгоизма, вторая половина в семье может страдать из-за этого. Задача от Творца может выполняться легче, чем у классического числа сознания 8. Большое влияние от Кету, ждут порцию признания и похвалы. Если хвастаются, теряют энергию. Кету сливает энергию, поэтому им надо ее накапливать. Не рассказывать с хвастовством о своих планах. Как следствие, они могут просто не достичь цели из-за слива энергии. Рекомендуется не принимать неудачи близко к сердцу. Им надо говорить «я в тебя верю». Присутствуют сексуальные иллюзии. Вознаграждение получают после 47 лет. Появляется мудрость. 17 хотят легких денег, в отличие от остальных людей числа ума 8. 26. Приветливые люди, контактные, самые успешные среди чисел сознания 8. Луна дает дипломатичность и мягкость, а Венера – мудрость. В детстве это люди скромные, стеснительные, не любят излишнего внимания к себе, чувствительные, часто сомневаются, могут быть испытания в отношениях с противоположным полом, но в любой ситуации оказываются по собственной инициативе. В семейных отношениях тоже могут иметь зависимость от партнера в жизни. Порой кого-то винят в своих неудачах и еще больше не доверяют людям после негативного опыта. У женщин возникают проблемы с гинекологией из-за постоянного контроля, недоверия. Могут мстить молчанием, типа «догадайся сам, почему я обиделась», и несколько дней не общаться. Они люди не публичные, хорошие семьянины, могут создавать комфорт. Эстеты умеют отдыхать и даже экономно. Любят наслаждаться и расслабляться, потому что работает Венера. А Сатурн держит под контролем этот процесс наслаждения, комфорта и отдыха. Требовательные, хорошие манипуляторы. Когда они чувствуют, что от них зависит, они наслаждаются. Но это еще зависит от цифр в матрице и миссии. Надо работать над тем, чтобы перестать перекладывать ответственность на кого-то. Надо брать ответственность на себя и не бояться ее. Необходимо внимательно подходить к выбору партнера в жизни. И не стоит вести раннюю половую жизнь. Практичные любят трудиться. Домашнее задание. Если вы относитесь к числу ума 8, подумайте о различных обстоятельствах своей жизни и вспомните, есть ли связь между тем, что вы узнали, и вашими проявлениями. Вы нашли себя в этих характеристиках? Возьмите ручку и бумагу и запишите, что обнаружили, какие качества и характеристики у вас есть из ранее указанного. Вспомните одну или несколько жизненных ситуаций, которые принесли негативные последствия из-за влияния качеств, присущих вам как числу ума 8. Допустим, включились сомнения, недоверие, тотальный контроль. Запишите на бумаге, что обнаружили. Вспомните одну или несколько жизненных ситуаций, которые принесли позитивные последствия из-за влияния качеств, присущих вам как числу ума 8. Допустим, включились контроль, реализм, скрупулезность, материализм. Запишите на бумаге, что обнаружили. Для каждой из найденных ситуаций попробуйте обнаружить в себе ограничивающие убеждения. Допустим, контролировала все, потому что не доверяю никому. Или сделала сама, потому что лучше меня никто не сделает. Запишите формулировки своих ограничивающих убеждений. Записывание позволяет быть осознанным, и у нас появляется возможность работать с ними. Сферы деятельности. Могут работать везде, где нужны дисциплина, порядок, четкая структура. Финансы, аудит, бухгалтерия, недвижимость, бизнес-система, экономика, трудовое законодательство, спорт, предпринимательство, политика, сетевой маркетинг, медицина, образование, бюджетные сферы, статистика. Известные люди: Ангела Меркель, Роберт Киосаки, Джон Рокфеллер, J.P. Морган, Акио Морита, Наполеон Хилл, Игорь Манн, Мао Цзэдун, Радислав Гандапас, Майкл Джордан, Ларри Эллисон, Ларри Пейдж. Число ума 9. Девятки. Даты. Люди, родившиеся 9, 18, 27 числа любого месяца. Планета Марс. Плюсы. Стремительность, спортивность, динамичность, воин. Минусы. Ярость, паранойя, наивность. Вектор эго направлен на служение через победу. Душа реализуется через идею. Рождены в памяти, конкретно в чувствах и эмоциях. Цель. До 33 лет морально-кармическая. Девяток называют «у меня есть идея». Нет идеи – нет энергии. Могут иметь 35 бизнесов и все убыточные. И они спокойно относятся к этому. Даже могут 36-й убыточный бизнес открыть. Но если они находят одну работающую идею, они сразу миллионеры. Являются сверхэмоциональными. Из-за сверхэмоционального состояния могут начать одновременно несколько дел и ни одного не закончить. Поэтому быстро выгорают от своих же эмоций. Направляют энергию либо в дело, если нет дела, то тогда сливают все в эмоции. Они жертвы маркетинга, потому что сверхэмоциональны и наивны. В любое свое действие вкладывают эмоции и делают это страстно, даже если их об этом не просили. И часто переоценивают свои возможности, могут взять на себя лишние обязательства. Люди действий – это победители, полководцы, генералы. Пробьют любую стену, упадут, встанут и идут дальше, воспринимая отказы за часть своей работы. Поэтому их называют также профессиональными неудачниками. Пример полковник Харлан Сандерс, основатель KFC, который прошел путь от открытия многих бизнесов, пока не сделал свою первую фирменную курицу. Родился 9 сентября 1890 года. Профессиональный неудачник, человек действия. Американский ресторатор, основатель сети ресторанов быстрого питания Kentucky Fried Chicken, фирменным рецептом которых являются куски жареной в панировке курицы, приправленной смесью ароматических трав и специй. Его стилизованный портрет традиционно изображается на вывесках всех ресторанов его сети и на фирменных упаковках. Полковник Сандерс – бывший военный. В молодости Сандерсу пришлось работать во многих местах – на пароходе, страховым агентом, кочегаром на железной дороге, фермером, шахтером. У него был сын, умер в раннем возрасте, и две дочери – Маргарет и Милдред. В возрасте 40 лет Сандерс начал готовить блюда из курицы, а также другие блюда для тех, кто останавливался на его заправочной станции в Карбине, штат Кентукки. В то время он не имел собственного ресторана, поэтому его клиентами в основном были жители близлежащих кварталов. Однако его местная популярность росла, и вскоре Сандерс переместился в мотель с рестораном на 142 места, позже ставший кафе и музеем Харланда Сандерса. В течение следующих 9 лет он придумывал и улучшал свой секретный рецепт жарки курицы под давлением, благодаря которому курица жарится быстрее, чем на сковороде. Около 1950 года Сандерс начал создавать свой особый имидж, отращивать свои фирменные усы и бородку и носить аристократический белый костюм с тонким черным галстуком-ленточкой. Он не надевал ничего другого в публичных местах в течение последних 20 лет жизни, чередуя теплый шерстяной костюм зимой и легкий хлопковый летом. Его точно можно назвать профессиональным неудачником. Деньги хотят взять через востребованность своей личности. При этом нет идеи, нет девятки. Лежит на диване, не действует. Образно говоря, как новенький Мерседес в гараже пылится. Всегда нужна идея для движения вперед. Люди – действия. Когда появляется идея, то они наполняются энергией и готовы свернуть горы. Не самодостаточны. Тактики – авантюристы. В них присутствует дух воина. Стремительные, динамичные, спортивные. Рождены сознаниями семимесячного ребенка, поэтому наивны. Продавливают всех, отстаивая свою позицию, любят спорить, воспринимают свою победу как служение. Число ума 9, девятки, хотят догнать и наказать добром, постоянно служа, тем самым причиняя добро. Мозг направлен на поиск слабого, чтобы защитить его. Им важно побеждать судьбу. Вот, например, Нельсон Мандела родился 18 июля 1918 года. Служение через победу, упертость, воин. Южноафриканский государственный и политический деятель. Президент ЮАР с 10 мая 1994 года по 14 июня 1999 года. Один из самых известных активистов в борьбе за права человека в период существования апартеида, за что 27 лет сидел в тюрьме. Лауреат Нобелевской премии мира 1993 года. Настоящая упертая девятка. Победил судьбу и привел свою страну к независимости через череду многолетних неудач и страданий. Идея вела человека всю жизнь и привела к победе через служение народу. Все в Нельсоне Манделе говорит о характеристиках девятки. Другим известным примером служения является личность Кароля Юзефа Войтылы, более известного в мире как Иоанн Павел II, Папа Римский, предстоятель Римско-католической церкви с 16 октября 1978 по 2 апреля 2005 года. Канонизирован 27 апреля 2014 года Папой Римским Франциском и сослужившим ему папой на покое Бенедиктом. Родился 18 мая 1920 года. Девиз «Пришел, увидел, победил». История про девяток. Люди риска, любят экстрим и спорт. Счастливы, когда есть подъем адреналина. Нацелены на победу. Юрий Алексеевич Гагарин. Первый в мире космонавт. Летчик-космонавт СССР. Герой Советского Союза. Юрий Гагарин, как истинный победитель, является девяткой. Родился 9 марта 1934 года. Всегда соревнуются с кем-то. Как правило, стремительные, быстрые, торопятся. Поэтому получают больше всех штрафов на дорогах и часто нарушают скоростной режим. Хотят даже победить светофор. Любят экстрим во всем, даже в отношениях. Приходит на ум образ главного героя серии американской медиафраншизы «Форсаж» Доминика Торетто, которого играет Вин Дизель. Вин Дизель, тоже девятка, родился 18 июля 1967 года. Могут искать адреналин, например, в конфликте с коллегами или в быстрой езде по городу. Если ребенок-девятка проигрывает соревнования, то он тяжело это переживает, не выносит победы других людей. Поэтому девяток много среди военных, в спорте, в боевых искусствах. Алина Загитова родилась 18 мая 2002 года. Российская фигуристка. Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании. Чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при, чемпионка России, серебряный призер Олимпийских игр 2018 в командных соревнованиях, серебряный медалист чемпионата Европы, финала Гран-при и чемпионата России 2017 года, чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона 2016-2017 и чемпионка России среди юниоров. Алина – олимпийская чемпионка, и этим все сказано. Мужской идеал в голове женщины – это мужчины-девятки. Давайте вспомним ярких мужчин-девяток, связанных с боевыми видами спорта. Допустим, Брюс Ли. Родился 27 ноября 1940 года. Гонконгский и американский киноактер, режиссер, сценарист, продюсер, популяризатор и реформатор в области китайских боевых искусств, мастер боевых искусств, постановщик боевых сцен, основоположник смешанного стиля джит-кундо, философ и поэт. Брюс Ли – легенда боевых искусств. Многие выросли на его фильмах. Или, например, Жан-Клод Ван Дам. Родился 18 октября 1960 года. Американский актер, режиссер, сценарист, постановщик боевых сцен и продюсер бельгийского происхождения. Культурист, мастер боевых искусств. Девятки – люди яркие, творческие. Они обладают сплавом всех предыдущих чисел сознания, поэтому по 10% у них есть все от всех. Будучи идейными, они мастера творческих процессов, поэтому среди них много представителей творчества и сцены. Брэд Питт – американский актер и кинопродюсер, обладатель премии «Оскар». Родился 18 декабря 1963 года. Брэд, как девятка, очень семейный человек. Во время брака с Анджелиной Джоли он говорил, что был счастлив. Он был счастлив от того, что их дети такие разные. С Анджелиной Джоли у них 6 детей, 3 приемных и 3 собственных. Кроме того, Брэд Питт очень много помогает обездоленным и тратит очень много денег на благотворительность, что не афишируется в социальных медиа. Джон Леннон – британский рок-музыкант, поэт, певец, композитор, художник, писатель и активист. Один из основателей и участник группы The Beatles. Один из самых популярных музыкантов 20 века. Родился 9 октября 1940 года. Его коллега по группе The Beatles Пол Маккартни родился 18 июня 1942 года. Джонни Депп – американский актер, кинорежиссер, музыкант, сценарист и продюсер. Родился 9 июня 1963 года. И известный на весь мир режиссер и продюсер Стивен Спилберг. Родился 18 декабря 1946 года. Девятки – отличные тактики. Могут совершать действия, но не выполнять задачи, так как у них отсутствует стратегия как таковая, и они начинают париться. По своей натуре не являются индивидуальностью. Справедливы и противоречивы. Много дел могут начать и ни одного не закончить из-за высокого эмоционального плана. Поэтому считаются чемпионами мира по незаконченным делам, как четверка. Но отличие в том, что четверка побежала за новой идеей, а девятка просто сгорела и лежит на диване. Поэтому очень часто дружат и состоят в браке восьмерки и девятки, потому что восьмерка трудится, а у девятки есть идея. Всегда хотят причинить добро и действуют с кем-то в партнерстве или команде. Хотят все время помогать кому-то. Держатся за всех людей, кому они помогали. Им нужно отпустить этих людей. Сделали и все, надо забыть. В связи с заложенной энергией помощи ждут, соответственно, всегда обратной связи, в большинстве случаев благодарности. Формула «дашь на дашь» — их формула, и могут ожидать даже больше, чем дали. Поэтому девятки делят людей на благодарных, неблагодарных. Их триггер — это предательство, поэтому очень любят животных, которые не предадут. Имеют очень горячую голову из-за эмоций. Происходит эмоциональный взрыв, ярость, возникает моментальный гнев. Могут возникнуть паранойя, безумие. Зачастую девятки из-за этого могут быть связаны с криминалом. Это работает их грубая энергия. Особенно у мужчин могут быть левые дела. Если даже они это не делают специально, то попадают в такие ситуации, где что-то не то с законом. Олицетворением этого является Джо Пеши. Вернее, не он сам, а все его основные роли в фильмах. Они о разбое, хулиганствах, гангстерах. Девятка родился 9 февраля 1943 года. Американский актер, комик. Наибольшую известность получил благодаря многолетнему сотрудничеству с Мартином Скорсезе в фильмах «Бешеный бык», «Славные парни», «Казино» и «Ирландец». Жан-Поль Бельмондо. Родился 9 апреля 1933 года. Французский актер театра и кино. В первых своих картинах он создал образ молодого бунтаря с неотразимой улыбкой и стал одним из любимых актеров европейской молодежи. Или знаменитая тройка Никулин, Вицин, Моргунов. Тоже девятки. Юрий Никулин. Советский и российский артист. Родился 18 декабря 1921 года. Евгений Моргунов. Советский и российский актер кино и дубляжа, кинорежиссер, сценарист, продюсер, заслуженный артист РСФСР, родился 27 апреля 1927 года. Георгий Вицин. Советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР, родился 18 апреля 1917 года. Девятки могут больше любить животных, потому что от людей чаще не получают благодарности. В расцвете сил любят общество, тусовки, а в зрелом возрасте из-за эмоционального истощения больше стремятся к уединению. Легко прощаются с деньгами, взамен получая эмоции. Чем старше становятся, тем все меньше хотят помогать людям. Но энергия приходит для выполнения задачи от Творца, и они от этого еще больше разрушаются. Очень хорошие семьянины. Служат семье, жене, детям. Мой отец, Оскар Губаевич Кожаков, родился 18 августа 1957 года. Настоящая девятка. Во-первых, человек идеи. Если есть идея, есть энергия. Идеи нет, нет энергии. Это про него. Как только им овладевает какая-либо идея, это ощущается во всех его проявлениях. В яркости глаз, в темпераменте, в настроении. Если нет идеи, если отсутствует решение какого-то вопроса, он лежит на диване и ждет. Во-вторых, у него нет терпения. Он не может ждать, ему надо сразу здесь и сейчас. Может стоять и требовать: «Давай сейчас, хочу здесь и сейчас». Ему важно знать, когда поедем, когда они приедут, когда мы это купим, когда нам это привезут и так далее. В-третьих, он дотошный. В-четвертых, постоянно торопится. Из-за этого у него полно штрафов за вождение, потому что всегда спешит и хочет победить, в том числе светофор. В-пятых, очень эмоциональный, и гневная вспышка происходит моментально, и он сам не понимает в этот момент, что происходит. В-шестых, всегда бежит помочь всем нашим родственникам, даже если его не просят об этом, так сказать, причинять добро. В-седьмых, то, что девятки имеют мышление 7-месячного ребенка, это про него. Младший брат Таи иногда спрашивает: «Папа, ну почему ты такой наивный?» Он может верить любым маркетинговым приемам и верить абсолютно во все. В-восьмых, он, как истинная девятка, очень упертый и до конца отстаивает свою точку зрения. Ну и последнее, мой отец благородный, как и настоящая девятка. И вместе с этим мой отец самый искренний, добродушный человек. Ему всегда помогает Творец своей поддержкой, потому что он чистой души человек. И многие качества я хотел бы перенять у него. Я счастливый, как никто, как пел Григорий Лепс, потому что Творец подарил мне такого отца. Дай, Творец, долгой жизни и здоровья моему благородному отцу. Девятки, будучи семейными людьми, очень хорошие повара. Не зря самый лучший повар в мире – Джейми Оливер, английский шеф-повар, ресторатор, телеведущий, популяризатор домашней кулинарии и здорового питания, автор книг по кулинарии, девятка, родился 27 мая 1975 года. Девятки любят социальные, благотворительные проекты. По моему мнению, если обобщить все, то образу девятки подойдет персонаж английских баллад Робин Гуд. Он, как мне кажется, явное олицетворение девятки. Во-первых, это благородный храбрец, отважный красавец, галантный влюбленный. Но это явно девятка. Во-вторых, он стремительный, динамичный, быстрый, ловкий, темпераментный. В-третьих, искусный лучник, дерзкий с врагами, проявление воинственности. В-четвертых, насмешливо хладнокровный перед лицом смертельной опасности, любитель экстрима. В-пятых, беззаботный весельчак, душа компании, ну и это явно девятка. В-шестых, у него служение через победу. Стремится спасти слабых и обездоленных и пытается им помочь. Он, так сказать, социально ориентированная личность. В наше время мог бы стать спасателем, пожарным или же меценатом. В-седьмых, можно добавить его упертость. По крайней мере, он создает такое впечатление в английских балладах и в многочисленных экранизациях. В-восьмых, разбойник. Предоставляю вам и дальше фантазировать насчет этого персонажа. Подумайте, какие еще есть в нем качества девятки? Значит, Робин родился либо 9, либо 18, либо 27 числа. Девятки также могут реализоваться на государственной службе, потому что на службе, как будто на войне, отдают приказы, любят их исполнять. Могут быть работниками МЧС, потому что всегда спешат на помощь окружающим. Любят читать книги. Поэтому если ребенка девятку с детства приучить к чтению, то они будут читать всю жизнь. Потому что в книге есть идеи. У них идея появляется, и в случае, если к этой идее никто не присоединяется, они выгорают. И они присоединяются к чужой идее. Таким образом, они думают, что находятся в деятельности. В этот момент задача не выполняется, потому что никто об этом не просил. Но они будут бегать и причинять пользу и добро всем, хотя никто их об этом не просит. И от этого у них происходит еще большее разрушение. Здоровье девяток. Проблемы девяток. Экземы. Проблемы с кровью, с печенью. Нос, например, гайморит. Эмоциональное выгорание и паранойя. Составные числа. 9 – классическое число ума. 18 – люди, активно выражающие свои эмоции, самые успешные среди девяток. Комбинация энергии Солнца и энергии Сатурна под покровительством Марса. В жизни может возникать много препятствий из-за конфликта ума. Цифры 1 – руководитель и цифры 8, которая тоже руководитель. Очень надоедливые люди, которые своего добьются в любом случае. Они склонны к паранойе. У них есть параноидальная идея добиться своего в жизни. Они не успокаиваются до тех пор, пока не достигнут цели. Прут вперед, как танк. Борцы по сути своей. В жизни люди с такой комбинацией способны преодолевать любые трудности. Отступать и сдаваться такие люди не будут. Всегда вступают в противостояние и борьбу. Бьются до последнего. Не сдаются. Их девиз – бороться и искать, найти и не сдаваться. Эгоисты, думают только о себе, не считаются ни с кем, ни с чьими интересами. Вдолбил себе идею в голову и идет к ней. За спиной такого мужчины женщина ничего не боится и чувствует себя защищенной. Эти люди способны идти по головам ради достижения цели. Хорошие семьянины и заботливые мужчины. Наивны, причем очень сильно. Им нельзя зарабатывать нечестным, корыстным путем. Карма настигает со временем. Им нельзя не думать, не говорить, не делать плохого в отношении других. В противном случае наработают кармические долги. Легкие на подъем, если есть идея. 27. Разрушение из-за иллюзий. Конфликт комбинации. Человек теряет энергию и деньги из-за иллюзий в голове. Нуждаются в признании. Луна внушает сомнения и тянет назад, и они начинают много копать и сами закапываются. При этом кету создает хаос, эмоциональное перегорание. Им необходим наставник или образ наставника, которому они будут следовать, и это побуждает их к действию. Из-за иллюзий в голове сами себя ввергают в кризис. Кету идет вперед, не спрашивая Луну, и все это под покровительством Марса. А Марс помогает соединить энергии льда и огня. Подводный камень — это расфокусировка, из-за которой сила воли может ослабнуть. А таким людям надо уметь держать фокус. Они способны поменять свое мнение неожиданно, причем сами себя плохо понимают. У них 7 пятниц на неделе, а потому часто перегорают. Затем вновь вспыхивают и стремятся к подвигам, но довольно быстро перегорают снова. Так происходит, потому что они слишком долго готовятся к начинанию, к действию, а потом быстро разочаровываются и бросают. Поэтому им надо сразу действовать, не ждать. Растрачивают свою энергию на иллюзии. На иллюзию цифры 2, на иллюзию цифры 7 и вдобавок на иллюзию цифры 9. В жизни нерешительны и себя понять не могут. Могут провести всю жизнь в раздумьях и иллюзиях. Они поздно вступают в брак, так как мучаются сомнениями. Причем они женятся или выходят замуж не один раз, а несколько. Умственная паранойя – как крайняя форма разрушения. У таких людей отсутствует самодостаточность, поэтому они нуждаются в наставнике. Хотя бы первое время для запуска позитивных изменений. И когда появляется такой наставник, они набирают обороты сами и встают на путь духовности. Кто хочет больших перемен в жизни, тот должен принять решение и кардинально все поменять. Только тогда удастся чего-то достичь. Обладают навыками целительства. Домашнее задание. Если вы относитесь к числу ума 9, подумайте о различных обстоятельствах своей жизни и вспомните, есть ли связь между тем, что вы узнали, и вашими проявлениями. Вы нашли себя в этих характеристиках? Возьмите ручку и бумагу и запишите, что обнаружили, какие качества и характеристики у вас есть из ранее указанного. Вспомните одну или несколько жизненных ситуаций, которые принесли негативные последствия из-за влияния качеств, присущих вам, как числу ума 9. Допустим, включились ярость, паранойя, наивность. Запишите на бумаге, что обнаружили. Вспомните одну или несколько жизненных ситуаций, которые принесли позитивные последствия из-за влияния качеств, присущих вам как числу ума 9. Допустим, стремительность, спортивность, динамичность, быстрота. Запишите на бумаге, что обнаружили. Для каждой из найденных ситуаций попробуйте обнаружить в себе ограничивающие убеждения. Допустим, наивно полагала, что эта идея работает. И все из-за того, что боялась взять ответственность на себя и быть лидером или сделала дело для людей и жду рано или поздно обратной связи от них, даже зачастую ожидая больше, чем сделала. Запишите формулировки своих ограничивающих убеждений. Записывание позволяет быть осознанным, и у нас появляется возможность работать с ними. Сферы деятельности. МЧС. Правоохранительные органы. Спорт, социальная сфера, государственная служба, бюджетная сфера, сетевой маркетинг, медицина и хирургия, каскадеры, музыка, киноиндустрия, металлургия, оборона и безопасность, работы, связанные с огнем, сталью, железом, охрана, пожарная служба, корпоративный бизнес, творчество, сельское хозяйство, кулинария, кузнечное дело, организация мероприятий и ивентов. Известные люди. Харлан Сандерс, Иоанн Павел II, Брюс Ли, Жан-Клод Ван Дам, Нельсон Мандела, Петр I, Стивен Спилберг, Джон Леннон, Пол Маккартни, Алина Загитова, Брэд Питт, Джонни Депп, Джейми Оливер, Джо Пеши, Юрий Никулин, Георгий Вицин, Евгений Моргунов, Вин Дизель, Жан-Поль Бельмондо, Моцарт, Лев Толстой, Чоу Юньфат, Джон Траволта.